Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Я хотел бы пару слов про канал. Просто так новости Севастополь и Дагестан, так сказать, они, конечно, важнее всего, поэтому я вначале не говорил. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic, адрес 220 тысяч подписчиков для этого ориентира. Просто все больше и больше каких-то фальшивых каналов. Там люди ко мне там подходят и спрашивают. Вот все остальное — это фальшивки. Кто их делает? Там я где-то догадываюсь, где-то не догадываюсь, там, да, где-то не понимаю и так далее, и так далее. Вот. Ничего я такого, так сказать, никаких откровений не пишу. А то я тут видел, что мне говорят, вот как же, вы открыли канал и написали, что вот вы ушли с телевидения, вот, потому что вам не дают говорить правду, вот, и поэтому вы открыли свой канал Телеграм, в котором вы будете писать правду. Все. Есть такое хорошее, так сказать, вернее, плохое слово на букву «П». На «П» начинается, на «Ж» кончается, так сказать. Вот все это неправда. Вот, чистой воды, да? Вот, какие-то там подонки это все делают, я как бы вообще не в курсе. По-моему, как бы, да, должно государство этим заниматься. Вот, но пока вот оно, как бы, видимо, другими делами занято. Вот, а это, между прочим, тоже информационная безопасность. С какого телевидения никуда я не уходил. Вот. В принципе, меня зовут буквально каждый день. Просто у меня нет возможности это делать, так как, во-первых, у меня есть другие занятия, вот радио то же самое, да. И, во-вторых, благотворительный фонд Сергея Михеева, там отчеты и реквизиты все на моих каналах, он занимает очень много времени. Вообще, вот эта помощь нашим, так сказать, военным, как бы, да, много очень времени, сил и нервов это отнимает. Кстати говоря, мы вот помогаем, например, всем частям, независимо от национальности, вероисповедания и всего остального, да. Вот. И из всех республик, так сказать, всех национальностей ни у кого не спрашиваем это самое, паспортные данные, так сказать, по этому поводу. Вот, поэтому никуда я как бы не уходил, просто времени стало меньше. Вот, во-первых, во-вторых, многие вещи, ну, сказаны уже по 100 раз, поэтому, ну, что их повторять, так сказать, по 150 раз, там, и прочее, прочее. Вот, а так, опять же, что касается телевидения, есть телеканал «Спас», где каждый день, 4 дня в неделю идет передача с моим участием, называется «Поле битвы». Это называется «Ушел с телевидения». Что имеется в виду там? На первый канал я сейчас не хожу, как бы там есть некие организационные сложности. Вот, что касается, опять же, России, там, ну, не знаю, если прямо... главного телеканала страны. Да, вот главный он... супер-пупер телеканал страны, как бы, но если как бы у меня бы хватало бы сил, я мог бы, наверное, там каждый день появляться. Вот, поэтому все эти разговоры про то, что я там что-то, так сказать, куда-то там ушел, значит, и теперь вот открыл какие-то каналы, в которых я буду писать правду, все это вранье. Вот, все это полное вранье. Вот есть мой телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic, раньше он «Железная логика» назывался, да, там 220,5 тысяч подписчиков. Там только мои эфиры, да, и вот отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Все остальное, все, так сказать, сплошное это вранье. Ничего я нигде, так сказать, давно как бы не пишу и писать не собираюсь. И никаких там этих самых... Мне это неинтересно вообще, серьезно. Вот для меня как бы это вот вся вот эта вот вонючая тараканья, так сказать, интриганская возня, как бы она мне неинтересна. Вот, поэтому то, что есть в моих эфирах, вот за эти слова как бы я отвечаю, как бы, да, могу где-то ошибаться, могу где-то что-то не знать, но, в принципе, это говорю я, как бы это вот однозначно. А все остальное, все это вот, я говорю, все это какие-то мерзавцы, так сказать, да, там спрятались где-то, знаете, когда тараканы за плинтусом спрятаются, и там свет выключили, они раз повылезали, включили, они опять залезли. Это вот все это вот это телеграм-пространство. Информационные террористы. Да, которые, кстати говоря, очень, мне кажется, много делает плохого для как раз вот, между прочим, разобщения людей, для их сталкивания лбами, для наращивания всякой ненависти, как бы, да, и дезинформации, фальши, лжи и так далее, и так далее. Кстати, на официальном телеграм-канале Сергея Михеева как раз последний выпуск на телеканале «Россия». Это к вопросу, что злопыхатели говорят, да, что да, вас на телевидении не зовут. Продолжаем тему, не помочь ли нам северокорейским братьям в наведении их достаточно мощного оружия. Дональд Трамп, видимо, тоже озаботился этой проблемой и пообещал американцам новый железный купол. Выступая он на одном из предвыборных мероприятий, заявил: «Мы построим огромный железный купол над нашей страной. Купол, подобного которому еще никто не видел. Ультрасовременный щит противоракетной обороны, который будет полностью построен в Америке и создаст рабочие места, рабочие места, рабочие места». Видимо, Трамп решил раскрутить новую стратегическую оборонную инициативу, тем самым говоря о том, что да, и защищу, и накормлю. Что касается железного купола, то лучше бы ему какое-нибудь другое название придумать, потому что железный купол в Израиле уже не защитил. Конечно, это достаточно эффективная система ПВО, вот, но надо понимать, что даже она, значит, не смогла на 100% защитить Израиль даже от самодельных ракет Хамаса. Вот, сами понимаете, что все равно Хамас, конечно, совершенствует свои, так сказать, ракеты, да, вот, тоже местами не без внешней помощи, но ясно, что все это ни о чем, если сравнивать там, с оружием действительно развитых стран. Тем не менее, да, очень маленькую территорию железный купол не смог защитить даже от ракет Хамаса. Поэтому железный купол, вот на мой личный взгляд, да, он себя как система дискредитировал. Вот. То есть, ну, понятно, что он может многое, как бы, но далеко не все. Это первое, поэтому зря Трамп про это, значит, говоря про это, говорит о железном куполе. Второе, что гораздо важнее. Ну, наверное, конечно, каждая страна, как бы, она должна себя как-то защищать. Но, если честно, мне кажется, самым, значит, надежным железным куполом были бы долгосрочные договоренности с другими странами о гарантиях взаимной безопасности, о невмешательстве в внутренние дела, о, если хотите, там, распределении сфер влияния и о ненападении ни при каком, так сказать, случае и, значит, о неприменении каких-то враждебных действий в отношении друг друга. А вот после распада Советского Союза была возможность для того, чтобы вот так вот заключить такие договоренности, которые могли бы, значит, на годы и годы, годы вперед, как бы, обеспечить безопасность во всем мире. Но, к сожалению, американцы этого не сделали. Да? Поэтому, если Трамп действительно хочет, так сказать, какого-то там железного купола, хочет гарантии безопасности, то понятно, что, значит, оборону никто не отменял в каждой стране. Вот. Но на самом деле самым надежным железным куполом было бы договориться с людьми, как бы, да, из других стран и заключить гарантии взаимной безопасности. И сделать это возможно. Никаких вообще проблем на самом деле в этом нету. С Россией вообще все было очень просто. Просили только одну: не расширяйте НАТО. Вам и так все отдали, значит, чего вы даже и не просили. Только не расширяйте НАТО, не делайте хуже. Вы и так получили огромный кусок за даром. За даром просто, да. Ну, можно не делать хуже? Нет, нельзя. В этом главная проблема. А вовсе ни в каких куполах. Тем более, что никакого такого совершенного, так сказать, оружия, чудо-оружия, так, вундерваффе такого, его не существует. А любое, как бы, любое, так сказать, оружие, оно имеет противодействие, так сказать. Да, на любое действие найдется противодействие, это вопрос времени только, и больше ровным счетом ничего. Вот, поэтому все это упование, так сказать, на какое-то супероружие, которое вот, оно сможет вам или стопроцентную защиту обеспечить, или стопроцентный, так сказать, успех, значит, в атаке, как бы бессмысленно, потому что такого оружия никогда не было, нет и никогда не будет. Вот так вот, поэтому, ну да, но может быть Трамп действительно в том числе озаботился проблемой Северной Кореи, но у Трампа была возможность договориться с Ким Чен Ыном, кстати говоря, да, ведь они же встречались-то в Сингапуре, но чего он не договорился с ним? Вот договорился бы с ним о чем-нибудь таком. Ведь Ким Чен Ын, кстати говоря, просил только одного – снятия санкций. Он вообще больше ничего не просил. Почему он это просил? Потому что у него экономические проблемы, потому что ему свой народ кормить надо. Он вот этого просил, как бы, да, и больше ничего. И взамен, кстати говоря, готов был и ограничивать свою там программу военную и все остальное. Но не договорились. Не договорились, казалось бы, да, почему бы и нет. А вообще я вам скажу, что, мне кажется, американцам это даже выгодно. Вот тоже говорят, Северная Корея, Ким Чен Ын, а никто не задумывается немножко с другой стороны. Американцам выгодно, чтобы там был Ким Чен Ын. Ну вот выгодно и все. Вот точно так же, как они сейчас опять взяли и воспроизвели российскую угрозу. Угрозы никак... Вот в 91-м году была угроза? Нет. А в 99-м году? Нет. А в 2009-м году? Нет. А потом они поняли, что без этой угрозы Европа уходит из рук. И началась вот эта реконструкция угрозы. С Северной Кореей примерно такая же ситуация в отношении, как бы, Тихоокеанского вот этого региона. Им нужна Северная Корея. Им нужен Иран на Ближнем Востоке. Конечно, да. Им нужна Ким Чен Ын. Для чего? Для того, чтобы держать в узде Южную Корею, в которой у них есть база. Для того, чтобы пугать Японию, где у них, так сказать, свои войска. Для того, чтобы пугать других всех остальных и так далее, и так далее. Она им нужна. Тоже все эти разговоры про Северную Корею. Ведь тогда, когда, вот, например, Трамп встречался с Ким Чен Ыном в Сингапуре, тоже были разговоры, даже такие разговоры были. Вы знаете, если у Ким Чен Ына, значит, с Трампом что-то получится, то, может быть, даже возможно объединение двух Корей на какой-то компромиссной основе. Вот те раз, так сказать, приехали. А тогда американцы там зачем? Вот и все. Все очень просто. А тогда американцы там зачем? Нет, они будут держать эту Северную Корею, они будут раздувать из этого Ким Чен Ына, так сказать, монстра, точно так же, как они монстров из нас раздувают, потому что им это выгодно на данном этапе. Просто выгодно, и все. Точно так же, да, они из Ирана все время делали какой-то, значит, жупел, что называется, как в советских газетах раньше писали. Вот и все. Поэтому все эти тоже, вот, вся эта вот лабудень насчет того, что они сильно озабочены и прочее-прочее. Они, кстати, действительно сейчас вот озабочены именно тем, о чем я сказал. Тем, что, например, скажем, технологическое сотрудничество между Россией и Северной Кореей может превратить Северную Корею действительно в реальную угрозу США. Сейчас Северная Корея реальной угрозы США не представляет. Да, у нее есть ракеты, которые теоретически могут долететь до этого самого, до Соединенных Штатов Америки. Но у нее нету, на самом деле, действительно такой вот хорошо организованной и боеспособной силы, которая бы однозначно и точно поражала бы цели на территории США. Они могут долететь, но долететь это тоже, знаете, ну, долетело, как бы, а упало где-нибудь там в пустыне какой-нибудь, ну и что? Дальше что, да? Вот такие дела. Так что вот это их действительно обеспокоило. Но, извините, говорите спасибо сами себе. Вот. Трамп в этом смысле все валит на Байдена. Да, ну, как бы он правильно делает, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это дело не в Байдене, а это, в общем, долгосрочная политика Штатов, и она всегда такой была и при других президентах. Кстати, ровно 51 год назад советские газеты, вы упомянули слово на букву «Ж». Жупел. Да, не путайте с другим словом. Да. А советские газеты цитировали слова генсека дорогого Леонида Ильича Брежнева о том, что холодная война окончена. Брежнев был с визитом в США, обсуждал с Никсоном в том числе вот темы, которые обсуждались. Ничего не поменялось за 51 год. Соглашение о недопустимости ядерной войны, урегулирование арабо-израильского конфликта, принципы торговли между сверхдержавами. И Брежнев сказал: все, мы договорились, холодная война окончилась. Да, мы договорились, так сказать, но они так не считали. Да. Вот действительно, понимаете, нас когда... Нас опять обманули. Да, вот я, так сказать, тоже тут достаточно часто критикую какие-то наши шаги или, на мой взгляд, какие-то ошибки или еще что-то там вроде, да. Вот одна из ошибок состоит именно в том, что мы меряем людей по себе. Мы начинаем, так сказать, им доверять автоматически, как бы наделяя их теми качествами, которые сами имеем. Ну как вот, ну мы же сказали, как бы, ну и они должны сказать, а вот они сказали, значит, так и будет, ну, будем держать слово, а вот и нет. А вот и нет, да. И я думаю, что здесь просто нам всегда не хватает трезвости. Поэтому, в том числе, между прочим, я против вот этих вот, знаете, каких-то заклинаний таких пропагандистских, там, формул, там, типа, давайте будем говорить вот так вот, и как будто бы, как бы, все изменится. Вот не изменится, да. Реальность, так сказать, она передает все равно любые, как бы, эти самые заклинания. Вот, но вот, несмотря на вот эту нашу, так сказать, проблему и вот тоже критику, я могу сказать, что вот, а все, что мы говорим про американцев, это правда. Это правда, потому что, к сожалению, правда. Мы о них думали гораздо лучше, чем они есть на самом деле. Потому что на самом деле, как бы, да, они всегда были склонны именно к обману. Они всегда были склонны к ощущению себя, так сказать, какими-то людьми там, первого сорта. Они всегда были склонны к тому, чтобы играть чужими руками за чужой счет. Вот сейчас они к чему дело ведут, посмотрите. Они ведут дело к такой войне, которая опять затронет только Европу. Американцы нажились на Первой мировой войне, которая проходила в Европе. На Второй мировой войне, которая проходила в первую очередь в Европе. И теперь они думают, так сказать, ну а что, почему бы еще раз не затеять войну в Европе? Я хрен бы с ней с этой Европой. А зато Америка получит безмерные, так сказать, вообще горизонты по личному обогащению, как бы, да, и господству в этом мире. Вот представьте себе, да, началась какая-то, которая склоняет сейчас всех, так сказать, какая-то огромная война в Европе. Все, все обескровлены. Все обескровлены. Кто остается? Остается Америка, правда, еще Китай сейчас Китай, добавился. Да. Да, Китай. Вот это, конечно, проблема, несомненно. Но, значит, китайцев можно политическим способом от этой Европы отделить, чем они сейчас и занимаются, американцы. А вот восстановление Европы, как бы, ее полная зависимость технологическая, как бы, да, а будет все равно, это будет бонус у американцев. Вот и все. И пусть они там, эти европейцы, воюют сколько хотят, друг друга там убивают и так далее. Так. Это тоже, между прочим, очень интересно с точки зрения того, кто же такие союзники. Потому что мы долго вот слышали тоже, вот у России нет союзников. А вот смотрите, у американцев есть союзники, Европа, их союзники. Вот вы еще посмотрите, мы еще посмотрим, что они сделают с этой Европой. Ведь они сейчас Европу втягивают в большую войну. Вот вам и союзники. Они говорят, европейцы, вперед воевать. А что это означает для европейцев? Разорение, крах, катастрофа, разруха, так сказать, жертвы. Вот что это означает. Вот вам и союзники. Вот вам и союзники. То есть для них, для американцев, союзники – это те, кого можно расходовать. Кого можно, кем можно прикрывать свои проблемы. Кем можно, так сказать, жертвовать тогда, когда собой жертвовать не хочется. Вот такие вот союзники у них там, да? Вот. И то, что вы сейчас вот вспомнили, да, вот это вот 51 год назад, Леонид Ильич Брежнев и прочее, прочее, видите, даже советские руководители при всей их, в общем-то, такой жесткости тоже были наивными людьми. Не знаю, верили они в это или нет, я не знаю. Может, верили, может, не верили, трудно сказать, да. Но, по крайней мере, видите, советские газеты писали. Да, советские газеты писали, то есть, значит, в какой-то момент, наверное, действительно верили. А Горбачев один чего стоит? Ведь, слушайте, Горбачев это чистой воды, как бы, да, вот плоть от плоти, как раз вот продукт вот этого, как раньше говорили, застойного, так сказать, да, номенклатурного вот этого класса, да? Аппарата. Аппарата. Он же в это поверил, понимаете? Можно сколько угодно говорить, что его купили за миллион долларов, там, да, так сказать, реклама пиццы, он предатель. Я боюсь, я много раз говорил, я считаю, что это не так, к сожалению. Если бы это было так, все было бы гораздо проще. Тогда просто работа контрразведки и больше ничего, да? А это не так. Он поверил в это. Он сам решил, так сказать, что он станет, так сказать, каким-то гуру мирового масштаба. А ради этого он пожертвовал, значит, всем тем, чем жертвовать не надо было. Он в это поверил. Он поверил американцам, да. Слишком много эмоций. Слишком много, так сказать, вот этой, знаете, сантиментов и всего такого прочего. Это не надо этого делать, потому почему? Да, можно сказать, что тогда человек, так сказать, становится вот там жестче, как бы циничнее, но тогда политикой не надо заниматься. Он, как бы, это самое, занимайся, так сказать, своими делами, там, семьей, я не знаю, там, что, огородом, там, и прочее, прочее. Не надо тогда политикой заниматься. Вот и все дела. Он поверил им. Он им поверил, как бы, да, все, обнялись, так сказать, по рукам, как бы, да, по рюмочке выпили, там, еще что-то, ой, елки-палки, уже смотри, уже слезы наворачиваются на глаза, такие, как бы, все близкие друзья, вот, а что с ним сделали, его просто кинули жестоко, просто жестоко обманули, а вместе с ним и всех нас. Вот так вот. Так что, к сожалению, и, сам деле, что это повторяется. Слушайте, думаю, я не знаю, надо заканчивать с этими делами. В этом смысле надо понять, что все, конечно, очень хитрые. На Востоке не менее хитрые, а даже, может быть, более еще хитрые вот, и коварные. Но, тем не менее, как бы там другие подходы. Вот иногда с ними, так сказать, легче договориться, чем западники. Потому что западники, они выступают с позиции превосходства. Они считают себя людьми первого сорта. Они считают себя выше, как бы, да? Если они видят, что вы вот там это самое там поплыли и так далее, они будут это использовать. Все, конечно, это могут сделать, но это еще раз говорит о том, что надо быть здесь жесткими, значит, внимательными, местами даже циничными, а самое главное, исходить только из одного, из национальных интересов своей страны, своего народа. А все остальное, так сказать, это болтовня. Большая политика – это жесткий вид спорта, да? Абсолютно. И нужно играть по своим правилам, а не ждать милости от противника. Возвращаясь к урегулированию арабо-израильского конфликта, о чем разговаривал 51 год назад Брежнев с Никсоном, проблема периодически возникает. И в достаточно серьезных масштабах вчера Израиль начал массированный удар по позициям Хизбаллы в Ливане, били фосфорными снарядами. Несколько европейских стран призвали своих граждан срочно покинуть Ливан, потому что до этого израильские власти говорили о том, что решение по началу операции против Хизбаллы в Ливане мы примем в течение 48 часов. Эти часы уже подходят к концу. И вызвало это очередную озабоченность у американцев. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Браун заявил, что любое военное нападение Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, что может привести к еще большей широкой войне. И в этом случае Вашингтон, скорее всего, не сможет помочь Израилю защитить себя. Ну и пусть там и волындуются. Вот, честно говоря, как бы, да, тоже об этом довольно много говорили насчет Южного Ливана, что Израиль действительно хочет начать операцию в Южном Ливане, потому что там вот засела Хизбалла. Вот, ну, также эксперты, опять же, там, да, те, кто знает, считают, что такой легкой прогулки не будет. Когда-то, значит, действительно, израильская армия дошла до Бейрута очень быстро, без проблем. Вот, но, значит, сейчас легкой прогулки совершенно точно не будет. Ситуация довольно будет сложная, потому что сектор Газа они не смогли, значит, это самое одолеть, а там и будет еще хуже. Но факт то, что действительно это расширяет, значит, возможности, вернее так, перспективы войны, большой войны на Ближнем Востоке. И что с этим делать американцам, не очень понятно. Они, с одной стороны, как бы для проформы осуждают Нетаньяху, Израиль, вот, но по большому счету, вот, конечно, все равно Израиль остается главным союзником США, а США остается главным союзником Израиля. Вот, и это тоже накладывает, значит, отпечаток на все то, что происходит. Другое дело, что опять же, вот, Для, например, того же Байдена это не очень удобная ситуация. Для демократов эта ситуация неудобная, потому что они что-то там пытались изображать. Сначала поддержали Израиль, потом сказали, что вот они будут миротворцами, потом сказали, нет, Нетаньяху вообще такой негодяй, мы с ним, так сказать, вообще не будем ничего делать. Потом все равно забыли про то, что сказали, что негодяи, опять начали помогать. Вот теперь опять, так сказать, говорят что-то такое. То есть, если честно, американцы не знают, что делать. Но, судя по всему, как бы они не очень понимают, что там на этом Ближнем Востоке делать. Вот. А для Нетаньяху, как бы, да, вот эта война является отсрочкой, так сказать, своих собственных проблем. Он должен или победить в этом деле, или, если он проиграет, для него сразу отставка и, как говорят, возможно, даже судебное преследование. Вот. Такие дела. Но в любом случае, да, это только расширяет вообще вот эту проблему. Но я еще раз говорю, то, с чего вот я начинал сегодняшнюю передачу. Слушайте, ну, Запад и его союзники ставят мир вообще на грани глобальной катастрофы. Вот вообще, мне кажется, всему миру надо собраться и сказать, ну, все, слушайте, эти люди, они не могут больше управлять миром. Более того, их управление, оно ведет к катастрофе. Оно ведет к катастрофе, причем огромной катастрофе. Давайте как-нибудь это самое, будем координировать свои усилия, так сказать, да, с это самое, друг с другом, друг с другом соотноситься и спасем хотя бы себя, ради спасения самих себя. Потому что с этими, значит, бравыми парнями дело дойдет до полного такого ядерного коллапса. Вот, ну, посмотрим. Судя по всему, как бы это артподготовка. Артподготовка — это обычно что? Ну, подготовка к сухопутному наступлению. Хотя, опять же, вот некоторые говорят, что там Хизбалла это укрепилась так, что там какие-то тоннели, которые чуть ли там не... Вот эти щиты проходческие, которые метро строят, прокладывали, в котором там автомобили могут ездить. Вот, не знаю, может быть, это и правда. То есть, вот взять и выкурить их там быстро не получится. Не получится, это будет достаточно сложно, учитывая то, что, я говорю, сектор Газа они до сих пор не могут окончательно зачистить, а уже сколько времени-то прошло. Вот, хотя у израильской армии технологическое преимущество, условно говоря, там, ну, оно однозначно подавляющее. Но вот против такого способа войны они, значит, не могут ничего сделать. Да? Видимо, так сказать, с этими самыми Хизбаллой будет еще больше проблем. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Действия Вашингтона, поощряющие пронацистские власти Украины к боевым действиям, безнаказанными не останутся. Ответные меры последуют. Это говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Наверняка без ответа не останутся и очередные незаконные рестрикции в отношении России. Сегодня Евросоюз официально утвердил 14-й уже по счету пакет санкций против России. Среди ограничений, значит, запрещает Евросоюз импорт гелия из России, запрещает своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России и предупредил своих, значит, предпринимателей о том, что теперь компании ЕС ответственны за то, чтобы их дочки в третьих странах не обходили санкции против России. И компании Евросоюза, продающие военные товары в третьи страны, должны идентифицировать и оценивать риски их реэкспорта в Россию. В общем, тотальный контроль за теми, кто что продает из Евросоюза, в том числе по всему миру. Между тем, все больше подтверждений того, что европейские политики теряют в весе. Канцлер Германии Шольц признал падение популярности правящей ФРГ коалиции из-за поддержки Киева. Он сказал, да, это правда, много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину. Вот. И не согласны с тем, что мы ввели санкции против России, сказал Шольц. Но мы все равно будем действовать в этом направлении. Виктор Орбан, венгерский премьер, призвал сменить Урсулу фон дер Лейн на посту председателя Еврокомиссии на более эффективное руководство. По его словам, прошедшие 5 лет были худшими в истории Евросоюза. В общем, низкая эффективность у фон дер Лейн, низкий KPI. Давайте менять. Несите следующего. Не, ну да, я вот не считаю, что совсем прям не это самое, не играет роль личности. Я думаю, что смена, она может повлиять на ситуацию, вот, в том числе как, каких-то конкретных политиков. Вот эта Урсула тоже, опять же, как многие из них, они столько наговорили, наделали, что да, ну им уже трудно дать заднюю. Но вот непонятно, все равно эту Урсулу продавливают, поэтому, ну, вот Орбан сказал, так сказать, говорят, Мелони тоже была против, но ее тоже никто не захотел спрашивать ни о чем. Вот, Поэтому непонятно, что с этой Урсулой. Вот Столтенберг, с ним понятно, вот он точно совершенно уходит. Вот, но, однако, там под конец делает тоже там всякие такие заявления, там, про, в том числе там, про пересмотр, про повышение там, боеготовности ядерных сил НАТО. Хотя, на самом деле, ядерные силы НАТО – это такая тоже себе выдумка, потому что есть три страны с ядерными силами. Это США, значит, Франция и Англия, но они жестко сами контролируют свои ядерные силы, и никакое НАТО коллективных решений по этому поводу принимать не может. Вот. Но, тем не менее, вот там они там что-то такое говорят, там в ответ тоже на наши действия. Насчет вот этих санкций, ну, санкции будут вводиться, да, и это вторичные санкции, в первую очередь, в отношении, значит, компаний, которые там пытаются обходить все эти запреты. Вот, здесь, с одной стороны, я думаю, что все равно найдутся те, кто будет их обходить. И, кстати, сам тот факт, что европейцы продолжают что-то у нас покупать и продавать, причем довольно активно, просто через левые схемы, он тоже о многом говорит. Но еще раз. Для нас важно научиться самим делать то, что мы не умеем. Вот это есть стратегическая задача. Или раньше умели, а потом разучились, или вообще никогда не умели. Как бы. Вот чем надо заниматься. Вот, а не то, что давайте мы обойдем вот эти санкции, обойдем те санкции. Ясно, что на каком-то этапе это все неизбежно. Вот, но вообще задача стратегическая – это самим начать производить то, что мы не можем делать. Самим начать производить это. Вот и все. Любым путем, значит, копировать, не копировать, так сказать, воровать, не воровать, так сказать, это самое не имеет значения. Вот надо самим научиться, и все. Иначе мы можем сколько угодно над этим смеяться, но вот эти вот системы санкций, они все равно действуют. Так или иначе, они все равно действуют. Они там кому-то мешают, кто-то отказывается от сотрудничества с Россией, кто-то его сокращает, где-то приходится вводить дополнительные какие-то там цепочки, да, где-то как прятаться от этих санкций. А это все удорожает, значит, цену конечного продукта для нас, там, усложняет логистику, там, доставку и все остальное такое прочее. Поэтому это все временные меры. Это все временные меры. То есть жить так все время, как бы, это невозможно здесь. Вот все, что сейчас происходит, должно нас просто поставить в понятную, так сказать, позицию. Мы должны сами делать максимум того, что можно делать самим. Вот максимум. Это должно... Вот это цель экономики. Вот это стратегическая цель экономики. Остальное все постольку-поскольку. Да, ну еще, конечно, Евросоюз себя не обидел. В 14-м пакете санкций запрет на реэкспорт российского жиженного природного газа. При этом закупку этого самого газа Евросоюз себе не запретил. Вот, сказали, нам обещали американский газ, как-то вот его не видно на горизонте, будем закупать по-прежнему российский. И тоже неспокойно. Во Франции партия Марин Ле Пен может получить абсолютное большинство мест во французском парламенте. Судя по опросам, две недели назад Макрон объявил о проведении новых парламентских выборов. Вот, в расчет был, видимо, да, что его партия Возрождения останется на тех же самых высоких позициях. Но, судя по последним данным, недовольны Макроном, его партией, говорят, что Ле Пен лучше справится с экономическими и миграционными процессами, проблемами, которые сейчас есть во Франции. Но Макрон якобы, да, европейские издания пишут, у Макрона хитрый план. Вот пускай сейчас Ле Пен со своей партией займет большинство в парламенте, там провалится, вот, и к следующим президентским выборам, в общем, будет фигура просто нулевая. А Макрон вновь на коне. Мне кажется, хитрый план сильно преувеличен. Во-первых, Макрон не сможет участвовать в следующих президентских выборах, это раз. Вот. А что касается его партии, то ну, ее как будто как бы и нету. Потому что на самом деле, как бы, да, вот ее создали буквально на коленке под Макрона, когда его выбирали. То есть, вот, Слугу народа тоже на коленке. Ну да, но так и это не партия. Я вас уверяю, вот уберите Зеленского, и от Слуги народа завтра тоже ничего не останется. Они там половина сами перекрасятся очень быстро, вот половина разбежится. Ну, кто-нибудь останется, кому вообще деваться некуда. Но, в общем и целом, партия тут же исчезнет, да, вот, поэтому, если у Макрона хитрый план, слушайте, если бы это был такой хитрый план, у него, так сказать, такой хитрейший план, да, то, наверное, он его как-нибудь и раньше бы реализовал, а он его реализует в форс-мажорной ситуации, тогда, когда, значит, они провалились на выборах в Европарламент, поэтому я не сильно в это верю. Кстати, насчет жиженного газа, опять, вот для меня вот вопрос, зачем мы продаем жиженый газ, то есть понятно, что зачем продаем, затем, чтобы получать деньги, вот, и так далее, но не знаю, может быть, надо создать им проблему, наоборот, да, ну, наверное, у нас экономические власти считают, что это будет больше проблемы для нас. Я лично в этом не уверен, может и будет, а может и не будет, да, вот, а создавать проблемы как раз вот, если уж мы не хотим создавать военные проблемы, боимся, то создавать экономические проблемы уж тут, не знаю, как, мне кажется, сам Бог велел. Ну, поглядим, ладно. Сейчас переходим к вопросам наших слушателей, к Сергею Михееву, напомню, их можно задавать в WhatsApp и Viber номер +7903 176-363, либо отправляй смс-сообщение 5533 на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Про Троицу вопрос был у меня в плане тоже. Троица Рублева вернулась. Не вернулась в родную обитель. В Троицу Сергию Лавру. Троицу Сергию Лавру, да. Она теперь в родной обители. Показывали по телевизору. Достаточно важное, знаковое событие. Спрашивают вообще поподробнее об этом празднике Троицы. Вы сказали, третий по важности. Вот что празднуется. Вот много говорят, а смысл не доносят, пишут наши слушатели. Нет, на самом деле смысл доносят до тех, кто хочет его слышать. Вот, во-первых, в эту субботу на радио Вести ФМ, представляете, так сказать, да, 97.6, которая в Москве, была программа «Традиция», которую я делаю по субботам, как раз полностью со священнослужителем, так сказать, да, батюшкой, так сказать, Максимом Первозванским, полностью посвященная празднику Троицы. Вот хочется, зайдите, куда там, платформу смотрим, или на мой телеграм-канал Сергей Михеев, и там запись, там 45 минут как раз вот про все это дело, очень подробно там все, и популярно вполне достаточно объясняют. Это первое. Второе, если проще сказать, говорят, что день рождения церкви, это схождение Святого Духа на 50-й день после событий Пасхи и Воскресения, да, вот, который позволил апостолам проповедовать среди языческих народов. Это и считается как бы моментом рождения церкви как способа приобщения к христианству. То есть, если до этого это все было достаточно замкнуто внутри, так сказать, такого ограниченного круга лиц, то после этого схождения Святого Духа, так сказать, да, вот эта вот возможность говорить на языках, она дала, как бы, ну, если хотите, так сказать, сигнал и толчок к распространению христианской веры по всему миру. И это именно считается моментом, значит, возникновения Церкви Христовой как таковой, как способа, еще раз говорю, так сказать, приобщения христианства, спасения и прочее. Другое название – Духов день. Если по-русски, так сказать, Духов день. Троица тоже это такое, так сказать, народное название, но вот в русской православной традиции это третий по значению праздник после Воскресения и Рождества. Сейчас секундная пауза, затем продолжим. Вести ФМ. Еще один вопрос о вере. Возможно ли добровольное объединение всех направлений христианства? И решит ли это вопрос противостояния России и Запада? И что может послужить толчком для такого объединения? Ну, есть такое движение, называется экуменизм. Да? Значит, это попытка объединить все религии, так сказать, во что-то одно. За все хорошее и против всего плохого. Вот. Значит, я лично считаю, плюс ко всему официальная позиция Русской Православной Церкви, это движение, ну, скажем так, нам не подходит. Объясню почему. Потому что оно про земное. Вот, вообще вера – это про небесное. Это про земное, значит, во вторую очередь. Да, это в первую очередь про посмертную участь души. То есть про посмертную участь души, про то, как и что будет с вашей душой после смерти, и в дальнейшем, значит, выбор ее пути. Или, значит, воссоединение с Богом, как бы, или, ну, значит, вечные страдания. Вот это про это. Вообще вера – это про это. Вера – это не про то, как делить деньги, не про то, как управлять экономикой. Это не про то, так сказать, условно говоря, какие ботинки одевать, так сказать, или там это самое, какой платок носить. Это не про это все. Это все как бы тоже имеет место быть, но все это вторично, третично. И надо вообще никакого отношения к вере не имеет. Вера – это про то, что будет после смерти. Вера – это про то, как жить здесь, чтобы после смерти душа была спасена. Вот про это все, да. Поэтому все вот эти вот объединения, так сказать, заединения и прочее-прочее, там, значит, противостояние с Западом, геополитика, это все, если честно, в это самое, мы про все это говорим, это важно в масштабах жизни конкретного человека, но в масштабах вечности это все вообще, ну, как бы ерунда. По большому счету. Вот сейчас мы живем в эпоху противостояния с Западом. Ну, а до этого были другие эпохи. Кто знает, после этого, может, еще будут какие-то эпохи. Неизвестно. Вера не про это. Не про это. Как бы, да, она вот про воссоединение как бы, с Богом и спасение души. Вот про это она, да? Поэтому просто так объединяться со всеми, так сказать, ради того, чтобы здесь всем примириться, и вот чтобы все было, так сказать, здесь складно, да ладно, как бы, и все хорошо, вкусно, так сказать, кушать и сладко спать, это как бы вопрос, который который, ну, условно говоря, к истинной вере не имеет ни малейшего отношения. И движение экуменическое, в общем и целом, как бы Русской Православной Церкви, так сказать, так, не приветствуется. Вот, и, потому что это все проземное. Кстати говоря, поэтому тоже, вы знаете, когда мне начинают там бомбить вопросами там, про капитализм и социализм, так сказать, и как это вот все, значит, условно говоря, там, с христианством соотносится. Если совсем честно, то христианство, так сказать, по барабану. Вот, как будет распределяться, так сказать, прибавочная стоимость. Вот. Это все в реальности не имеет прямого отношения, так сказать, да, к вопросам спасения души. Вот там, где это пересекается с вопросами спасения души, вот, там это важно. Условно говоря, там, знаете, есть там «не удержи плату работнику своему». Вот, есть такое, так сказать, тоже в Священном Писании. То есть не обмани, не укради. Вот это интересно, да. Вот это, про это да. Вот. А про то, условно говоря, так сказать, кому принадлежат средства производства и как распределяется прибавочная стоимость, это, знаете, как хотите, так и распределяйте. Вот и все. Голос в защиту бедного, в кавычках, Евросоюза. Да нормально там все, пишут наши слушатели. Движутся они, несмотря на какие-то споры, дружно и слаженно. И у них понятные и ясные цели, и они к ним идут, не виляют. Вот так. Всё не, них... ну, что значит нормально у них там все? Если бы у них все было там нормально, то, наверное, они бы не назначали внеочередные выборы и все остальное. Да? Это, опять же, нормально. Значит, я бывают разные, как говорил кролик из мультфильма про Винни-Пуха. Да? Что-то нормально, а что-то ненормально. Да? Если бы у них все было нормально, как бы, да, они бы сейчас не покупали бы через серые схемы российский сжиженный газ. А покупали бы американский или еще какой-нибудь другой. Значит, все не так уж нормально. Это первое. Второе, так сказать, что касается там общего единства. Но его нет, этого абсолютного единства. Вот. Это по факту, ну, просто не подтверждается, так сказать, действительностью. Вот. А что касается цели, а какая цель? Война с Россией. А чем эта цель, так сказать, закончится для Европы? Вот, предположим, они, у них все там нормально, они идут, не виляя, так сказать, к цели, как бы, войны с Россией. Вот. Эта война состоится, и чем это закончится для Европы? Можно ли это состояние назвать нормальным? Мне кажется, нет. Нормальным было бы состояние, при котором Европа поняла бы, что она сама по себе геополитический центр, и договорилась бы без американцев с Россией. Вот это было бы нормально. А то, что сейчас происходит, совершенно ненормально. Потому что та цель, которой, как наш слушатель говорит, Европа идет не виляя, она самоубийственная. Вот такие дела. Падение. Падение вот не виляет. Давайте мы все сгорим. Как бы. Вот будет замечательная, так сказать, эта цель жизни. Да, и вот Европа идет к этому не виляя. Не виляя, я могу сказать, можно и в пропасть идти. Тоже не виляя, так сказать, да. Вот и все. Дуракам закон не писан. Еще один тезис такой. Не нужно говорить про американских и европейских политиков. У них есть хозяева, мы должны... с ними разобраться, без этого получается бессмертная гидра. Уйдет один политик, они наймут другого. Это будет карусель без конца. Про карусель был вопрос, скажем так, про Зеленского, бывшего президента Украины, что вот если он исчезнет с политической арены, другого такого же выберут, и спрашивают, а мы признаем этого нового президента Украины, так как его народ выбрал? А, насчет того, что вот там гидрошмидра, так сказать, прочее и так далее, я не очень понял, надо говорить с хозяевами кого? Ну, вы знаете хозяев? Напишите. Европейских и американских политиков. Ну, напишите. Наверное, теневое вот это правительство. Ну, напишите нам их фамилии, адреса, как бы, и прочее. Вот я вам честно скажу, я не могу, например, вам точно представить список хозяев нынешних американских и европейских политиков. Вот. И я думаю, что там картина очень такая сложная и неоднозначная. Нет там такой вот прямой иерархии хозяев, не хозяев. Там мы обычно любим проговорить про Ротшильдов с Рокфеллерами. Я думаю, что и это тоже на поверхности. Вот. То есть там более такая неоднозначная картина. Поэтому если вы знаете список всех хозяев, ну, перешлите его нам. Так будем договариваться. Или сразу пересылайте его куда-нибудь там в соответствующие ведомства, потому что у нас компетенции нет заниматься хозяевами. А вот, это первое. Второе, что касается Зеленского, вот они выберут там, то все, признаем ли мы. Это все будет зависеть от конкретной ситуации. Я лично считаю, что признание Зеленского, как и Порошенко, было ошибкой. Не надо было их признавать. Да, я в этом абсолютно уверен. Как бы, да, и вообще надо было действовать, так сказать, немножко по-другому. Но что будет дальше, очень сильно будет зависеть от развития событий в ближайшем будущем. Нет, хорошо, мы говорим, Зеленский больше не легитимен. Он отменил выборы, назначаются выборы, выбирают президента. Возможно, не Зеленского, возможно, его снова. Вот наша реакция. Ну, трудно сказать. Посмотрим, как они будут назначаться, эти выборы, как уйдет Зеленский, как будет проходить избирательная кампания. Вот я бы, честно скажу, не признавал бы вообще никакую власть. Если вы меня меня спрашиваете, да. Я бы власть на Украине вообще не признавал бы. Никакой. Вот до тех пор, пока эта власть не пойдет на нейтралитет Украины в отношении НАТО, пока она, так сказать, не пойдет на, значит, ту же самую денацификацию там, и прочее, демилитаризацию, я бы никакую власть на Украине не признавал бы. Да? То есть, если вы готовы вести переговоры на эти темы, мы готовы, так сказать, да, с вами их вести, тогда мы можем кого-то признавать. Путин сказал, как бы, что вот на сегодняшний момент он готов был бы вести, ну, вернее, мы готовы частично, по крайней мере, признавать легитимность Верховной Рады, а всех остальных не готовы, да. Вот, собственно, и все. А так, там, я бы не признал никого. Как поступит российское руководство, ну, я не знаю, как бы, да, я это самое, вам не могу дать однозначного ответа на то, как оно поступит там. Вот я сказал только то, что вот, как я считаю, да, вот пока цели, как бы, не будет достигнуто, я бы никого-то не признавал. Для переговоров, наверное, можно, значит, да, какую-то частичную легитимность украинской власти признать, да, исключительно для ведения переговоров вот на эти самые темы, вот, а не на какие другие. Ну, там и Кулеба уже, глава МИДа Украины, говорит, что переговоры с Россией могут начаться не напрямую, а через посредников. И глава офиса Зеленского Ермак тоже внезапно захотел пригласить Россию на переговоры, тем самым конференции. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас, через несколько минут, выпуск новостей, а затем большой информационный эфир на радио Вести ФМ. Не переключайтесь.